60 лекций по феноменологии радикального субъекта. На прошлой лекции мы говорили о Теофрасте Парацельсе и о его удивительной онтологии, космологии и метафизике, которая оказалась чем-то совершенно отличным от того, на мой взгляд, примитивного образа, который обычно и темного образа, который рисуется об этом удивительном мыслителе. Продолжим разбирать его взгляды, его философию, его представления, потому что они имеют огромное значение для понимания Якоба Бема, для понимания немецкой философии и для структуры, для выяснения структуры, с одной стороны, того, как продолжается традиция радикального субъекта в разных формах, а любое обращение к этой теме на разных исторических витках, в разных контекстах обнаруживает какую-то новую грань радикального субъекта в этом цикле, задача цикла. А с другой стороны, Парацельс явно повлиял на представление о природе, и его, сам он себя называл философом природы, природным философом. Соответственно, в значительной мере и у Бема, и в каком-то смысле в современной философии нового времени есть некоторые отголоски. У Бема это вообще открыто. Он считал себя продолжателем Парацельса, а Парацельса считал своим учителем. Но одновременно можно увидеть нечто подобное у таких философов, которые закладывали парадигму нового времени, как Спиноза. А это уже совсем другое, это вообще совсем другое. Это вот уже как раз то материалистическое, то есть атеистическое мировоззрение, которое представляет собой нечто противоположное традиционному священному сакральному онтологизму Парацельса. То есть с обоих сторон Парацельс интересен и важен. И с точки зрения темы радикального субъекта, как продолжение линии имаго, Бильдниса, об этом говорили, образа Божьего в человеке и удивительные онтологии с этим связаны, с одной стороны, а с этим отсюда вытекают и многие представления, в том числе о сверхъестественном внутри природы, потому что острое переживание некоторой сверхъестественности в полном смысле слова, естество – это природа, сверхприродности человеческой души, а мы видели, что у Парацельса душа сверхъестественна, она сверхприродна, отсюда совершенно меняется, безусловно, и представление о природе, потому что в естественном человек с обостренной радикальной субъектности видит сверхъестественное. Во временном он видит вечное. И в логическом сверхлогическое, в материальном сверхматериальное. В каждом элементе материя материата он видит материя материанс. То есть то, что придает той или иной вещи смысл, содержание, движение, цель, миссию. В этом, собственно, или то, что сам Парацельс называет духом. Соответственно, продолжим рассматривать его теории. И мы остановились на том, что в своей работе «Философия ad Ниенсис, «Философия афинянам», фактически Парацельс воспроизводит четыре уровня разделений через свой термин «сепарацию», который определяет структуру метафизики Иоанна Скотта Эриогена, что на самом деле чрезвычайно важно. И тогда же, разбирая это представление о сепарации, о том, как из «мистериум магнум», из «великой мистерии» через сепарацию возникают стихии, элементы, и что значит эти стихии, тоже очень важно для нас, мы подошли к такой вселенной, к иерархизированной вселенной, которая представляет собой нечто совершенно особенное. Обычно, когда вот мы имеем дело с традиционной аристотелевской космологией, картина представляется такой. Она частично есть у Парацельса, что есть сфера движения вечных планет, то есть область, которая начинается выше, чем Луна. И есть подлунный мир. В подлунном мире существует четыре стихии, две тяготеют кверху, к луне, к сфере неба, это огонь и воздух, а две к земле, наоборот, от центра к максимальной периферии, это вода и земля. И, соответственно, над сферой Луны материальность представлена в эфире, который является синтезом всех этих четырех стихий. Это так, это и у Парацельса это так. Другое дело, что когда мы начинаем заниматься астрономией в парацельсовском понимании, то есть стихии воздуха, огня и огня, то мы невольно выходим за пределы сферы Луны, потому что весь фермамент, согласно Парацельсу, вся твердь небесная, то есть вся структура неба, это в каком-то смысле выражение стихии огня, но уже другой стихии, нежели огня под лунного мира. Тогда нам становится более понятно значение этих двух полюсов внутри стихии, о которых мы говорили на прошлой беседе, что огонь – это есть тело огня и дух огня. То есть есть телесный огонь и есть огонь духа. Но духа не в теологическом понимании, а в астрономическом понимании. Духа в понимании света природы, духа природы, духа сотворенного. Духа, который не над душой, а между душой и телом. Это очень важный момент. Для того, чтобы понять хотя бы отдаленно то, что пишут алхимики, герметики, в том числе Яков Бема, который в значительной мере наследует именно эту герметическую традицию, терминологию, необходимо понимать совершенно другое распределение терминов трихотомии. И если в отношении тела существует приблизительно такое же представление, что у тех, кто делает душу промежуточной, что у тех, кто делает дух промежуточным, то есть все равно тело самое внешнее, и здесь есть сходство. А вот название души и духа меняется между полноценной богословской моделью, где дух считается высшим, наиболее разумным, наиболее возвышенным аспектом души, а душа чем-то промежуточным, еще более участвующим в страстях, в динамике, то у герметиков наоборот. Душа рассматривается как... Кстати, это в духе, отчасти в духе Плотина, хотя именно Плотина в отношении души, которая у Плотина бесстрастна, а над ней, над душой дух, так вот, ум, вернее. А у герметиков скорее душа, и есть ум, и есть образ Божий. А вот между душой и телом располагается дух. Поэтому, когда мы говорим «дух» в контексте Парацельса, мы должны сразу делать поправку. Это речь идет о чем-то промежуточном. Вот это очень-очень важно. И поэтому духовная вселенная у Парацельса, духовный мир – это мир духов. Это мир не собственно самого, не божественности, даже не высших аспектов божественности, а это некоторое, это то, что находится между телом мира и самим Творцом. То есть вот то, что соединяет тело мира с Творцом, что представляет собой особое измерение в творении, это и есть дух. То есть дух – это некоторый свет природы, в котором содержится вся природа, и благодаря которому творение взаимодействует, соотносится с Творцом. Вот именно это прикладное значение понимается в алхимической традиции под духом. И поэтому, когда алхимики говорят, что наша цель – это дух сделать телом, а тело – духом, это означает, что они не выходят за рамки природы, они находятся в рамках сотворенной природы, но обращают внимание на соотношение между собой двух сторон тех же самых стихий. Стихий материальных и стихий, если угодно, и духовных тел, определенных духовных тел, Гайслих и Ляйбер. И вот эти духовные тела и называет Парацельс арканами, с одной стороны, а с другой стороны он называет эти духовные тела, поскольку они связаны с более высокими уровнями мира, он называет звездными. И вот здесь его термин, который вошел очень неправильно в такую низкосортную оккультистскую литературу, как астральный, Сам Парацельс использует этот термин, и чаще говорит сидерический, то есть звездный, то же самое. Но речь идет о чем? Вот это вот очень важный момент для того, чтобы понять структуру мысли и космогонии, и космологии, и онтологии Парацельса. Когда Парацельс говорит о духе, он имеет в виду нечто более возвышенное и менее плотное, чем тело. Если говорить о духе элементов, то все элементы, все стихии, земля, вода, воздух и огонь, они имеют тела и имеют духи. Поэтому все эти духи тоже являются не телесными, а предшествующему телу. И все они принадлежат свету природы, и все они вместе входят в структуру мистериум манум, вот этой единой первичной инстанции, откуда они получают свое развитие. Однако, это если мы говорим о иерархии, все духи выше всех тел, в том числе и своих тел, в первую очередь своих тел. Но дальше возникает такой момент, что и сами тела элементов, и духи элементов выстраивают еще одну иерархию, потому что огонь выше воздуха и воды, и, соответственно, дух огня, и дух воздуха, и дух воды тоже находятся в неравном положении. Небо состоит из тел определенных, из тела огня, это его некоторое, тело огня это некоторая предельная материальность, но за этой материальностью начинается сфера уже в каком-то смысле неразделенного эфира, который условно тоже может быть назван огненным или воздушным. То есть здесь вот четкая терминология смещается у Парацельса, и представление о том, из чего состоит звездное измерение, сидерическое измерение, астральное, если угодно, звезда – это аструм, сидерическое измерение неба, это одновременно и субстанция, которая предшествует разделению на стихии, то есть сама мистерия магна. Но тоже сама мистерия магна в своей, с одной стороны, телесной стороне, а с другой стороны, в своем духе, потому что и здесь эта сепарация, здесь это разделение действительно. Отсюда такое сложное представление об астрономии и о звездах. Когда Парацельс говорит «звездное», надо понимать, это не так, что есть некоторые тела звезд, которые излучают определенную энергию, доходящую, проникающую в сферу, подлунную сферу элементов и уже дальше аффектирующую подлунные существа. Одновременно, когда Парацельс говорит об астрономии или о звездах, или и влиянии звезд, он имеет в виду все духовное, меркуриальное, гайслихе как раз, измерение творения в целом, того, что он называет макрокосмом. То есть все по Парацельсу это макрокосм. Но макрокосм, он одновременно имеет в себе и телесное, и духовное измерение. И поэтому, по большому счету, макрокосм – это не совокупность тела или веществ, или существ Вселенной. Это в первую очередь макрокосм, это в первую очередь некие возвышенные духовные прообразы, то есть арканы Вселенной. Когда Парацельс говорит макрокосм, он имеет в виду, по сути дела, три одновременных уровня, три деления, три дивизиона онтологии. Это тело, которое включается в дух, отсюда герметическая формула «ветер носил его в своем животе», ветер как дух, который носит что-то в себе, как какое-то тело. Поэтому дух включает в себя, дух мира включает в себя тело мира, но в свою очередь над этим духом и телом мира, природы, который представляет собой духовную природу, телесную природу, это макрокосм. В макрокосме еще есть арканум, то есть есть нисхождение той теофании, той эпифании, которая, собственно, приводит бытие к бытию, то есть божественная воля, божественное действие, которое конституирует все это. Следовательно, в макрокосме есть три измерения. Как раз для Парацельса макрокосм, большой космос, это не просто тело, но это структура из трех измерений. Это макрокосмическое тело, включающее все вещества и существа, всю телесность мира, которая включена, эта телесность мира, в дух макрокосма. Этот макрокосмический дух включает и несет в себе тело макрокосма, как ветер в герметической формуле изумрудные скрижали, ветер носил его в своем животе, портавит илот вентус инвентрум сум. То есть это означает, что более плотное содержится в более тонком, поэтому все содержится в эфире, но в каком-то смысле воздух содержится в огне, вода в воздухе, а земля в воде. Вот это тоже очень важный момент, что все более высокое, более возвышенное внутри природы включает в себя менее возвышенное. Поэтому каждый дух, он полнее, чем то тело, за которым он заведует. Отсюда и возникает идея возможности профетической антологии теней Эвестрома, о чем мы говорили на прошлой лекции. И вот такое представление, это второй уровень, то есть макрокосм, макрокосм для Парацельса – это дух мира. И когда он говорит макрокосм, он хочет подчеркнуть, что нечто большое содержит в себе малое. И это большое – это не тело, которое содержит в себе другое тело. Это потому что это было бы, они все тела приблизительно онтологически равны, потому что они тела. И нет такого тела, которое было бы по-настоящему всеобщим, потому что все тела – это уже последнее следствие. А все тела существуют в духе. И поэтому макрокосм, то, что большое макрокосмическое, макропорядок – это то, что включает в себя всю телесность, а это дух. И вот этот дух или свет природы, вот он и называется макрокосмом. И одновременно есть третий уровень, это то, что делает макрокосм макрокосмом, то есть этот фиат, божественный да будет, который приводит макрокосм к бытию, к присутствию, это тоже, это еще более макро, чем дух. Вот это божественный импульс, который тоже может быть в каком-то смысле назван, как мы видели этим парадоксальным термином, унгешафене креатум или гешафене инкреатум. Соответственно, такова структура мира, которая позволяет, произнеся слово макрокосм, можно увидеть сразу и телесность, и дух, и даже замысел Бога, то есть эпифанию или аркан. Все может в разных случаях, этот термин может относиться к этим разным уровнем. Вот тут-то мы имеем дело с тем, что, на чем мы настаиваем, о риторической физике, о том, что надо понимать некоторые законы сокращенных силлогизмов, энтимем, которые представляют собой некий природный, если угодно, естественные аналоги логических силлогизмов. Поэтому, когда мы говорим макрокосм у Парацельса, под этим можно понимать очень разные вещи. Так практически каждый термин. Но здесь очень важно иметь в виду всю структуру его мышления, его видения. Эта структура связана, самое главное, она связана принципиально с этим усилением онтологического градуса по мере восхождения по ступеням этой иерархии от земли к воде, от воды к воздуху, от воздуха к огню и дальше. Но вот эти переходы, они сопровождаются сопровождаются разжижением стихий. Стихии становятся все более и более тонкие, все более и более волатильные. И вот наверху, на пределе, на самом далеком верху, существует сфера чистой волатильности, чистой летучести. Это и есть звездное, это и есть астральное или сидерическое. То есть речь идет не о воздействии одних тел, пусть там небесных, на другие, на земные, не о телах идет речь. Когда Парацельс говорит об звездном измерении, об сидерической онтологии, о влиянии звезд, о воздействии звезд, он имеет в виду все верхние этажи своей космической онтологии. Он имеет в виду макрокосм в его наиболее высоких духовных измерениях, где речь идет как раз о чисто сублимированных волатильных духовных, гайстлих, таких меркуриальных инстанциях. Это очень важно иметь в виду. А они, в свою очередь, уже на самом верхнем горизонте, вот эти звездные астрономические духи стихий, те, которые стихий предшествующих еще, предматериальных стихий, которые формируют небесное измерение природы или сам свет природы, то есть то макро, в котором космос, макрокосм присутствует, вот это макрокосм, в свою очередь, входит как в некоторую парадигму, в некоторый исток в божественную теофанию, в эпифанию, в план, в карту творения Святой Софии, соответственно, статус уже, который тоже снова ограничен. Это София и есть та осмотическая мембрана, которая разделяет Творца и Творение и одновременно объединяет их. Это еще более высокий уровень, уже связанный с теологией. И в этом отношении астрономия для Парацельса – это некоторая особая область, которая находится между философией, то есть тем, что вы бы назвали земной физикой, или герметической философией, но только правильной физикой, риторической физикой, и теологией. То, что находится между теологией и философией, это астрономия. А астрономия занимается макрокосмом. Но занимаясь макрокосмом, астрономия занимается не просто очень большими объектами или небесными влияниями небесных тел. Это не астрология. А герметическая астрология Парацельса – это то, что занимается высшими аспектами тварной природы. Вот высшие аспекты тварной природы – это задача астрономов. Но какая это важная задача? Дело в том, что мы уже говорили, что только тогда, когда теология и трансцендентность будет опираться на всю полноту представления об имманентном и материальном, и о духовном, тогда эта трансцендентная граница, этот фиат, этот акт креации будет помещен на должное значение. Иными словами, теология нуждается в правильной картине тварного мира. И если картина тварного мира, то есть если представление о природе будет неправильным, то и теология при всей своей абсолютной достоверности, если ее воспроизводить, будет применяться к недолжному объекту. Иными словами, в мире современной физики, в мире, где действуют законы тяготения, где все существует из тел, где есть материальные массы, не может быть религии, потому что полноценная религия, она не может обосновываться на такой фундамент, на такой космос, с которым имеют дело представители современной науки. Говорить о том, что теолог может, христианин, христианский или исламский, или другой, любой представитель полноценной традиции может опираться на научную картину мира, это полное противоречие. На ту картину мира, с которой оперирует современная наука, теология опираться не может. И поэтому, когда теолог будет говорить, Бог создал мир, он будет иметь в виду, что Бог создал тот мир, который фактически смоделировали или изобрели или вообразили себе атеисты, материалисты и безбожники. Вот такого мира, в котором живут материалисты и атеисты, Бог не создавал. Это продукт мисгебурта, это продукт монстрического рождения, рождение без семени, вот с точки зрения духовного семени, рождение какого-то урода. Вот это фактически результат ментального аборта, и над ним или вне его, на нем не может быть надстроен более высокий теологический этаж. Этаж, надстроенный над картиной мира современной, не будет теологическим в полном смысле слова. В этом колоссальное значение Парацельса. Христианское сознание не может принимать мира таким, каким его описывает, утверждает и конституирует современная западноевропейская наука. Не может быть. Это не тот мир. Это не, речь идет не о Боге, не о третьем измерении. Речь идет о том, что подмена существует именно здесь. И у Парацельса дан, пожалуй, последний бастион, защищающий теологию от того же, от падения, потому что теология должна быть над этажом, который говорит, вот здесь кончается тварное, начинается нетварное. Но где проводится эта черта между тварным и нетварным? Если в тварное, даже в теологическое тварное, будет включаться только телесное, тогда этот теолог, рассуждая трансцендентно, будут попадать в худшие формы магического язычества, в худшие формы такого просто совершенно неполноценного оккультизма, плотно приправленного современным материализмом, чем и является, кстати, в значительной мере мышление так называемых современных религиозных людей. Это материалистическая картина мира, включенная, построенная на атеизме, на отсутствии сакрального мировоззрения, плюс какие-то моралистические рассуждения, такие произвольные, полагающие, что всякое представление о жизни мира является язычеством. Это, вот это и есть настоящее идолопоклонничество. И это уже было в эпоху Парацельса. То есть в 17 веке Парацельс в полной мере столкнулся в 16 веке он полностью столкнулся с этими проблемами, которые уже стали доминирующими сегодня. Вот почему Парацельс принципиально важен. На самом деле, без представления о полноте духовной, но не божественной, духовной, но созданной Богом природы, мы не можем подойти к полноценной теологии, к полноценному богословию, поскольку линия между тварью и Творцом будет проведена просто неверно и не там. А если она будет проведена не там, то все это, вся конструкция богословская тут же расползется и превратится в деизм, что она и превратилась у Декарта, или там даже у Лейбница и у всех остальных. На самом деле деизм, как представление о Боге, как причине материального мира, вот это закономерный результат там, катастрофического падения, распадения всей богословской структуры. Поэтому так важна астрономия Парацельса, потому что между телесностью и богословием лежит еще философия и астрономия. Вот правильное понимание природы, включая материальность и духовность, вот эта духовность света природы, сотворенной природы, не божественной природы, а именно сотворенной, это необходимо для того, чтобы понять истинную пропорцию божественности. Потому что в противном случае мы будем применять слово «божественное» к тому, что им заведомо не является. Вот отсюда значение Парацельса и отсюда значение науки. С современной наукой, с наукой нового времени церковь не может найти взаимопонимание, потому что это две разные религии. Есть религия христианская, а есть религия антихристианская, то есть антихристова. И научная картина мира – это и есть религия антихриста. Не столько сатанинские культы или разного рода экстравагантные такие опереты, которые там выдаются в наше время за сатанизм, являются настоящим сатанизмом. Вот это как раз, ну, просто нет, ничего этого хорошего нет, но это настолько ничтожно, как явление, что и говорить об этом серьезно невозможно. А вот здание материалистического научно-естественного мировидения, миропонимания, здание современной науки, нашего представления о том, что есть современная онтология, вот это и есть настоящая религия Антихриста. Поэтому в этой религии не какие ряженые какие-то полудурки с рогами представляют собой настоящих жрецов Люцифера, а просто люди, преподаватели, школьные учителя, сотрудники научных кафедр, работники лаборатории, инженеры, разработчики новых и старых систем. Вот кто является настоящими настоящими жрецами антихриста, поскольку они вбивают в человечество картину мира, которая отрицает подлинное живое измерение. Они отрицают свет природы, поэтому они опрокидывают дух природы в дух, в тело, и тем самым взрывают и разрушают само тело, поскольку если духа нет, то нечему и хранить тело с точки зрения параксиса. А теология, которая на это смотрит, она либо оказывается вообще в стороне, говорящей о чем-то принципиально невозможном, потому что тот стул, тот трон, на котором, тот трон священной природы, на котором возводится полноценная теология, теология, оперирующая с трансцендентом, с дистанцией, фундаментально неснимаемой дистанцией между Ens Creatum и Ens Increatum, этот трон вышибается, он падает. И в этом падении, конечно, богословие просто меняет свое содержание. Вот почему Парацельс так важен, и это мы как раз видим у Бёме, и который, собственно, и пытается объяснить в каком-то смысле автономное бытие природы через движение Люцифера и его миссии. Ну, собственно говоря, к этому мы еще подойдем. Итак, важность Бёме. Без астрономии, без философии не будет теологии, и поэтому, хотя философия и астрономия в понимании Бёме, то есть знание о макрокосме, прежде всего, не заменяют и не отменяют теологию, но они создают ту территорию для теологии, с которой, ту онтологию, с которой теология только может оперировать. И если убрать этого, мы уберем чудеса, мы уберем возможность представления о тех явлениях, о том мире, который открывается после смерти, мы подорвем, взорвем онтологию ада и рая. Фактически, в мире, в котором существуют только тела, там не может существовать души. И души, и не только души в трансцендентном смысле, но и духа. То есть, фактически, в этом мире не может существовать человека, в этом мире ничего не может существовать. Это мир невозможный, мир, который строит дьявол, как в лице современной цивилизации. Вот почему Парацельс так важен. Теперь давайте обратим внимание на такой аспект философии Парацельса. Парацельс вводит, кроме четырех элементов, четырех стихий, я хочу сказать, что эти четыре стихии, я еще раз хочу подчеркнуть, что это скорее духи, обволакивающие, несущие в себя соответствующие материальные стихии. То есть это не вода, которая не мочит рук, это небесная легкая земля, это полный ветер, а не пустой, полный насыщенный ветер. Ветер – это символ воздуха и пустоты как раз. И это огонь, который не жжется. Вот эти духи стихи, они составляют иерархию, составляют некоторый контекст, из которого развертывается мир. Потому что эти духи отчасти есть и на небе. С неба приходит вода, на небе есть фирмаментум, тверди. Тверди – это свойство земли. Огонь, и одновременно огонь и воздух есть в самой земле, внутри земли, как вулканы, как норы и дыры, в которых, как Парацельс говорит, что люди воздуха иногда живут, люди воздуха, специальные люди, они живут в дырах и норах земли, называются диемеаи, такие особые существа, димы, может быть, их перевести, Ди-ме-а-э пишется. Вот эти ди-ме-а-э, они живут, о которых ничего не известно, они живут в впадинах. Это люди воздуха, живущие земле. То есть воздух есть и сверху, и снизу, и сверху, и снизу есть огонь, и сверху, и снизу есть вода, и сверху, и снизу есть земля. И мы получаем картину, герметическую картину, что вверху, то и внизу, как главный тезис. Но здесь речь идет о том, что все вверху и все внизу, а над этим Бог. Бог не просто вверху. Вверху – это дух. Дух природы, свет природы. А над этим духом, вот над этим духом нетварный Бог. Поэтому герметическое представление о природе должно быть помещено в более широкий теологический контекст, но никоим образом не замещать этот теологический контекст, и у Парацельса эта линия проводится безупречно, хотя в такой сложной терминологической картине, которую она описывает, трудно эту, провести эту линию. Но если мы внимательно прочитаем основные его труды, а желательно все его труды, это там, не так уж много, там 14, то будет ясно, что он выдерживает этот трансцендентальный элемент, несмотря на сложнейшее риторическое описание вот этих переходных мембран, вот то, что мы назвали астматической мембраной фиат или креация, несмотря на вот эти тончайшие переходы, он, конечно, всегда подчеркивает это трансцендентное теологическое измерение и всегда говорит: «Я христианин», он говорит о себе, «я христианин». Когда я лечу, когда я изучаю мир, когда я пишу философские трактаты, когда я занимаюсь какими-то опытами, когда я путешествую, я христианин, но любознательный. Я люблю изучать природу, помогать людям, узнавать все. Но я всегда остаюсь христианином. И обнаружив в природе много сотен тысяч чудес, ни одно из этих чудес не отвлечет меня от главного чуда, от чуда Евхаристии, от чуда воплощения Господа нашего Иисуса Христа и от чуда Пресвятой Троицы, которая все это создала. То есть чем более чудесным является этот мир, тем более чудесным еще является его Творец. Вот какова логика Парацельса, и эта линия от нее не отступает. Итак, кроме этих четырех стихий, над которым надо думать, думать и думать. То есть, как сказать, четыре стихии, четыре элемента дальше пошли. Вот как-то в этом есть что-то неправильное. Начали думать и думаем. Мы, вся современная наука, которая говорит, да никаких элементов нет, никаких стихий нет. Вот таблицу прочитай с этим атомарных масс Менделеева. Это действительно надпись, ну, какая-то такая сатанинская каракуль, это химическая таблица Менделеева. Настоящее послание Бога в природе написано другими буквами, стихиями, другими знаками. Стихии – это буквы, я говорил, что Стоихеем. Они написаны другими, они один о другом, они не об этом бессмысленном, совершенно грустном, безысходном, безнадежном перемывании нитратов там, и во что-то для превращения щелочей в взаимодействии с кислотами выпадающую соль. Все это на самом деле имеет смысл, если мы вырвем из таблицы Менделеева, выкинем просто атомарные массы, просто забудем про них и будем иметь дело, переливаясь пробирки в пробирку разного рода вещества. И вот наблюдаю, что позеленело, что покраснело, что взорвалось с определенным риском. Вот тут мы будем постигать на самом деле природу. А эти атомарные массы, они нам только сбивают с толку. Поэтому правильная таблица элементов не у Менделеева. Менделеева, она просто приснилась, он так и говорил. Это некий результат сонного сознания. Вот это картина такого вселенского сна, таблица Менделеева, а настоящие стихии, настоящие элементы, они это метафизические и философские явления. Мы должны обращаться к ним снова и снова и снова и снова. Это не нечто понятное, это некое задание нам думать об огне. Кстати, Башляр, написавший целую серию замечательных книг, Гастон Башляр, о психоанализе огня, о грезах воздуха, о грезах воды, о грезах земли и покоя, фактически о земле даже две книги написал, посвятил каждой из стихий посвятил по великолепному труду в поэзии, в науке, он был теоретик науки, он идет совершенно правильным путем. Другое дело, что так значит, мысли по поводу огня или воды у академика французского, у крупнейшего мыслителя и философа науки достаточно на целый том, а про мысли о земле подвигли его на два тома. Но это далеко не все. То есть крупный мыслитель мысли о воздухе посвящает этому тому. И это значит, есть чему посвящать раз, но это не значит, что все, теперь вот Башляра читаем, и больше ничего не надо нам. Но на самом деле исследование, например, последнее глубокое системное исследование герметической традиции, или даже одного Парацельса, и плюс Дорна, там, процелесианцев, то есть его последователей, самый даже близкий круг, и то нам даст огромный материал для выяснения того, что здесь считалось воздухом. Иными словами, мысль о стихии – это задание, и мы его проваливаем. То есть мы отбросили само это учение по научной картине мира о стихиях, отбросили всю эту тончайшую структуру, мы погасили свет природы и полагаем, уж когда кто-то заинтересуется, то что там любой аферист, который в общем, пытается как-то усилить свой статус, может нам рассказать легко там, в течение 15 минут о том, что такое стихии, элементы. Да нет, греки до Сократики о каждом из этих элементов просто думали всю жизнь. Философия огня – это философия Аристотеля, философия Фалеса – это философия воды, соответственно, Анаксимена – воздуха и так далее. То есть здесь эти элементы, каждый из них – это целый мир. Мы видели, что это целая цивилизация у Парацельса, поэтому один трактат о саламандрах, или о гномах, или о русалках, о вундинах, о нимфах может занять, о сильванах может занять целую энциклопедию жителей воздуха, энциклопедию саламандр. То есть в этом направлении надо думать. Думать, привлекая поэтические источники, научные источники, определенные формулы, если там не встречается атомарных масс и прочих глупостей, вот, и построенных на признании автономного существования хоть чего бы то ни было за пределами структуры человеческого сознания и воображения, и языка, то есть за пределами элементов. Вот все это собирая и думая об этом, мы попадаем в настоящий мир. Мы открываем себе тот мир, не какой-то еще дополнительный, а вот тот мир, в котором мы живем. И который живет рядом с нами, у нас, сквозь нас. Итак, теперь вот эти четыре элемента, четыре стихии, с которыми мы прощаемся на время, но подчеркиваю, что совершенно было бы неправильно сказать, что теперь мы все поняли. Мы ничего не поняли, но зато внимание наше, надеюсь, привлечено к ундинам. Хотя бы подумайте об ундине, ладно, что там о чем-то более высоком. Русалки. Итак, значит, попрощаемся с русалками и саламандрами, гномами и феями, и обратимся к еще одной модели, которую вводит именно Парацельс. Он вводит понятие трех начал алхимии. И это тоже фактически, вот это как раз является его уникальным вкладом в алхимию, потому что до Парацельса, это все исследователи обращают внимание, алхимики не выделялись с такой настойчивостью, последовательностью три начала – сера, ртуть и соль, как Парацельс. Парацельс же проводит эту линию на всех своих работах, и потом от него уже берут все его последователи, включая Якова Дома, который на основании, вот здесь уже важно, на основании структуры серы, сульфура, меркурия, ртути и саль, соли, он и выстраивает свою фундаментальную картину эвигенатур, то есть божественной природы, предшествующей еще рождению Бога Света и, соответственно, той созданной гешапаны натур, которая представляет собой, наоборот, последовательность, следующий за Богом Светом элемент или третий терциум уницум, третье начало Якова Бема. Поэтому даже вот с точки зрения одного Бема представление об этих трех началах принципиально и фундаментально. И да, а алхимия, начиная с Парацельса, просто все герметики, они просто взяли этот принцип, эту триаду, этот треугольник, сера, ртуть и соль в качестве главной. Понять, что это такое, чрезвычайно трудно, и в каком-то смысле иногда возникает момент, что этот ряд дублирует четверицу элементов, потому что сера связывается с огнем, меркурий, ртуть связывается и с планетой Меркурий, и с воздухом, а частично с водой, а соль, как принцип сохранения, принцип неизменности, связывается с Землей. Поэтому, казалось бы, можно, что это за такая триада, которая в значительной мере повторяет элементы частично астрономии планета, а частично, частично подлунных стихий или стихий в более широком, глобальном смысле. И кажется, что это вот ставит в тупик, и действительно это непростой вопрос. Для чего понадобилось еще три начала? Что это за три начала? Парацельс их описывает так, когда он постоянно к этому обращается. Он говорит, что сера – это… Когда мы представим горение. Понятно, почему горение. Смотрите, почему горение? Потому что это высшее из элементов. Высшее из элементов, высшие стихии максимально приближено к небу. Верно. Соответственно, она максимально приближена к духу. Да. И, а дух – это тот свет природы, который является наиболее глубоким срезом макрокосма, который объясняет все остальное, и ничто его не объясняет из него, извне его. Поэтому рассмотрение стихии горения не является произвольным. Quodlibet, который взяли, вот что хотим, что-либо взяли, и на этом примере поясняем, что такое сера, ртуть и соль. Нет, мы взяли именно, что нам любо, quodlibet, то есть что-либо, то, что нам любо, то, что мы полюбили. И то, что мы полюбили, как астрономы и философы в парацельсовском смысле, в объяснении света природы. Поэтому здесь то, что берется в представление об огне для обоснования того, что такое соль, сера и ртуть, не случайно. Не случайно. Вот это тоже надо зафиксировать. Это, если мы очень будем удерживать это, дальше многие элементы и в герметической традиции станут более понятными. Итак, Парацельс дает на это однозначный ответ. Сера – это то, что горит. Ртуть – это то, что дымит. А соль – это то, что в процессе горения остается. Иными словами, есть огненная инстанция, огонь, самая высшая с точки зрения иерархии элементов, и сера поэтому связана с огнем. Хорошо, зафиксировали. Дым. Дым – это не огонь, а то, что сгорело, тот воздух, который был сожжен и использован огнем. То есть в каком-то смысле огонь питается воздухом, так же, как в анатомии Платона легкие, в платонической соматологии легкие обвивают горящее огненное сердце и кормят его, и сами греются этим огнем. Вот этот воздух, который сопряжен с огнем, это дым. Поэтому в каком-то смысле Меркурий – это дыхание, это воздух. И одновременно это пища огня. Огонь его ест. И то, что он его ест, и то, что он его принял в себя, огонь, то, что он его потребил, то, что он его освоил, делает этот дым более темным, более плотным. Это дым, причастившийся, вступивший в стихию огня. То есть воздух, вступивший огня, становится дымом. И когда просто воздух, он содержит в себе возможность стать дымом, но он становится дымом, начинает дымить только тогда, когда огонь с ним вступает в прямое взаимодействие. И поэтому Меркурий – это дым, а пепел, то есть то, что остается от горения, вот это есть соль, то, что не может сгореть, то, что горит и не сгорает. И, соответственно, между этими тремя принципами выстраивается некоторый баланс. Во-первых, горение – это жизнь. Во-вторых, жизнь требует питания. Жизнь требует некоторого поглощения одновременно и трансформации. В ходе жизни все мы поглощаем и трансформируемся, или трансформируем окружающее. И есть нечто постоянное, неизменное, что даже когда жизнь проходит полностью вся, и когда весь цикл завершается, все равно остается, и что было неким постоянным элементом. Потому что соль – это как раз то в дровах, если угодно, или то в топливе, что не сгорело. А значит, оно не сгорает. А значит, оно вечно. Поэтому здесь нельзя твердо сказать, что соль – это телесность. Это та телесность, которая является максимально удаленной от духа. Это особая телесность, это не сгорающая телесность, это не как есть ignis incombustibilis, несгоряемый огонь, так же существует нерушимая, неразложимая соль, нерастворимая соль, и также есть не кончающийся, вечный, открытый дух, который веет где хочет. Эти вот три образа – огонь, воздух и плотность, и зола – представляют собой три этих начала. С одной стороны, можно сказать так, что между ними существует иерархия. Сера соответствует душе, дух соответствует, Меркурий соответствует, или ртуть соответствует духу, а соль соответствует телу. Да, с одной стороны так. Но все это может быть рассмотрено с разных точек зрения, потому что огонь выходит из серы, но сама сера не есть огонь, она горит, и жир горит любой, и масло горит, и сера горит. То есть вот то, что горит, оно еще не есть сам огонь, а то, что огонь еще не есть свет. Поэтому важно, чтобы нечто горело, сгорало, но на самом деле одновременно этот огонь, он уничтожает в каком-то смысле, серный огонь уничтожает свой исток. И живет он не за счет самого себя, а за счет воздуха, то есть за счет Меркурия. Поэтому он от него зависит. И, соответственно, в каком-то смысле на Меркурии или дым, или воздух является необходимым условием возжигания серы. И, соответственно, относительно тела третьего начала, которое является самым внешним, можно сказать, что это наименее значимое, оно и потребляется путем жизни огнем. И фактически, что такое зола? Это труп существа, которое сгорело как образ жизни, но как форма, как горение, как жизнь. Это явная метафора. И одновременно это не просто то тело, которое закончилось, но то тело, которое принципиально не может исчезнуть. Это то, что остается. И в этом теле есть некоторый момент несжигаемости, несгораемости, что обращает к символизму религиозному неопалимой купины или к телу славы. Потому что с точки зрения традиции в теле человека содержится зародыш тела славы. И когда тело умирает и сгнивает, одна небольшая часть, вот это тело славы, сохраняется, и из этого тела несгораемого в ходе жизни маленького элемента, некоторые точки, телесные точки, такой несгораемой, неуничтожаемой, несмертной точки, воссоздается в воскресении мертвых, воссоздается вся полнота человеческого тела. Поэтому здесь нет иерархии такой, как в структуре элементов, хотя и там есть парадоксы, но все же, и там есть небесная земля, а там есть подземный огонь, но все же здесь в этих трех элементах речь, в трех началах, сера, ртуть и соль, а не в элементах, в этих трех началах, сера, ртуть и соль, в этом, в алхимических началах, есть представление о другой шкале. Здесь подчеркивается не иерархия их, а процесс. Вот это тоже очень важно, что это динамическая триада. Если четверица стихий является в каком-то смысле статической картой, то триада, сера, ртуть и соль – это, безусловно, процесс. Это динамическое понимание жизни и природы. Поэтому все живое в природе, оно живет на карте, онтологической карте четырех элементов, включая их дух, но живет так, как эти три начала. Иногда сера называется отцом, ртуть матерью, а соль ребенком. Но здесь важно, что вот это некая семья. Вот сера, ртуть и соль – это некий принцип динамической семьи, причем живущей, сгорающий. Это принцип жизни, это принцип движения в этих трех началах. Это не принцип статичной фиксированной структуры, некоторой лестницы или некоторого здания, а это принцип именно самой жизни. То есть это формула самой жизни, которую выбирает Парацельс. И здесь, конечно, интересно то, что мы сказали относительно того, как огонь пожирает воздух. С точки зрения Парацельса, когда одно процесс питания является универсальным для природы. Казалось бы, тоже банальное замечание, что все живые и неживые существа едят, и многие неживые, я имею в виду, нечеловеческие, едят же животные, едят и пьют, и дышат, что-то поедают растения. А с камнями сложнее, но с точки зрения алхимиков и они едят, и пьют, и у них есть тоже свои собственные семьи, потому что в каждом камне есть сера, ртуть и соль. И это и является основой алхимии, потому что, понимая камень как момент динамической онтологии, просветленной природой, к нему и можно подойти. То есть, здравствуй, камень, говорит алхимик. Он говорит, здравствуйте, очень интересно, вы минерал, меня зовут Теофраст. Я очень рад с вами познакомиться. И вот отношение с камнем у алхимика – это отношение с жизнью, с образом жизни, в котором запечатлены и небесные, и астрономические, и философские, и стихийные, и даже отчасти подчас уже как некоторые подобия, как некоторые картины, некоторые иллюстрации божественной мудрости. И в камне есть эпифания, и эта эпифания становится все более и более наглядной, когда камень, как минеральный руда, превращается в некоторые более ценные металлы. То есть, а металлы сами по себе не совсем живые, они растут, и задача как раз алхимика – получить из грубого металла драгоценный металл. Точно так же эта задача вытянуть, экстрагировать из телесного духовное, а из духовного приблизиться к тому, что в этом духовном внутри него скрыто, как некая эпифания еще более высокого уровня. Поэтому задача алхимии – это движение от телесного к духовному, а через духовное еще и выше, к тому, чтобы прочесть книгу творения. Но это уже дело теологов. И однако теологи – это те, кто считает, что они знают алфавит и словарь религии, но что они с этим знанием словаря и с этими навыками читают? А правильная книга, которую должен читать теолог, это должна быть правильная книга природы. Если теолог читает неправильную книгу природы, какие-то каракули материалистов, то, конечно, он ничего не прочтет, даже если он знает язык, он будет принимать просто одно за другое. Соответственно, задача, встреча с камнем, когда алхимик встречается с камнем, встречается с глубоко живым существом, с духом, с наполненным свойствами, качествами, с постоянно находящимся в движении, поскольку в каждом камне, при всей его видимой невозмутимости камня, скрыто невидимое, постарое таким невооруженным взглядом, жизнь. Эта жизнь составляет судьбу этого камня. Интересно, вот у меня был опыт, когда я был на Этне, и мне показывали лавы, они говорили, вот здесь лава, вот здесь вот эта вот огромная часть у Этны на Сицилии была создана извержениями. Я вдруг подумал, что на самом деле для нас камни представляются созданными раз и навсегда, потому что они были здесь всегда, вот эти камни, что они, их никто не создавал, а ведь когда-то они были... Это просто мы имеем дело со старыми камнями и считаем, что все камни должны быть старыми, но когда-то бывают и новорожденные камни, они рождаются, и тогда они красные, они трепещут, они такие, как младенцы, камни-младенцы. Когда лава Этны извергается, она рождает эти новорожденные камни, розовеньких, таких веселеньких, орущих по-своему. И лишь потом, вот то, с чем я делал, с камнями как таковыми, это просто очень старые камни, поэтому неудивительно, что они... так, себя ведут. Мне не особенно безразличные старики, обычно сами на себя сосредоточены, не особенно любознательны, и за редким, есть разные, конечно. Но, в принципе, старость предполагает некоторое окаменение, то есть погружение в себя, такую неспешность и обстоятельность, пришел, сел. Так и камень, просто мы знакомы с камнями в старости, а Если человек внимательный, любознательный, он даже видя старика, он думает, у него глаза вдруг засияют, он вспомнит что-то важное или что-то веселенькое из своей жизни, и это может составить основу интересного и поучительного разговора. Поэтому, несмотря на то, что формально поначалу старики часто бывают отталкивающие, так и камни. Если подобрать к ним правильный подход, нужно узнать об их страстях, об их трагедиях, об их катастрофах, об их жизни. Камни хранят определенную память, но главное, что они живые, и их можно растолкать, эту жизнь можно растолкать и с ней вступить в взаимодействие. Если ты сам живой, живому все живо, можно так сказать, соответственно, а мертвому наоборот все мертвого, все там даже животные будут выглядеть механизмами, или человек будет казаться машиной, потому что сам робот, он так и мыслит, лем машин, человек машина, я про лометрии. Итак, наличие этих трех начал показывает бешеную динамику всех форм жизни. И если даже в камнях идет это внутреннее горение, если в камнях есть сера, ртуть и соль, и там есть некоторая жизнь, и там есть питание, соответственно, там есть взаимодействие с другими стихиями, то, конечно, этот процесс свойственен и среднему миру, и макрокосму, и звездам. То есть все живет, все питается, тоже очень важно, все питается, все горит и все гибнет. Тоже очень важный момент. В природе нет ничего тотально бессмертного. Парацельс это подчеркивает. Но гибель природы, в природе, она как раз гибельность природы, конечность природы – это свойство ее тварности. Здесь он чистый теолог. Да, это верно. И конечность вещей природного мира для Парацельса принципиальна. Мы видели, что через эту конечность, где реализуется ультима материя, последняя материя, как раз материя материата, там как и заканчивается цикл природного наличия и происходит великая консумпция мира и великая регенерация уже в Боге на вечном уровне. Заканчивается творение, соответственно, все бытие Вселенной может быть уподоблено вот этому пылающему пламени. Вселенная есть пламя жизни, которое никогда не есть что-то такое константное, неизменное. Все горит. Все горит, и это горение и есть онтология, и есть бытие, и это горение всегда есть пожирание. Вот интересно, что и в теологии и мы сталкиваемся с такими формулами, как «Господь огнь поедаяй», то есть Бог есть огнь, который ест огнь поедаяй. И вот огонь появляется в апокалиптических картинах, но одновременно огонь – это бытие, светлый огонь – это бытие ангелов, которые светят, и значит, в них есть сера, ртуть и соль в ангелах, и одновременно, конечно, в инфернальном мире, в опрокинутом мире дьявола тоже есть огонь, дым, копоть и зола. Это есть везде, это есть в высших уровнях природы, в тайном мире, в открытом мире, в мистериях, в арканах, в телах. Все живет, все горит, и жизнь есть убивание, потому что мы кого-то огонь поедаем, огонь ест. Он ест наше тело, он ест то, что вокруг, он ест самого себя. И эта жизнь, это и есть жизнь. И одновременно есть что-то нечто неизменное. И все, что умирает, расходится по элементам, становится питанием для других стихий. И вот здесь снова интересно, что когда Парацельс переходит от философии и астрономии, то есть от природы к теологии, он говорит, и в теологии то же самое, когда Христос говорил не хлебом единым сыт человек, а всяким словом, исходящим из уст Божиих, то это же об этом жив человек, то есть не хлебом, не только хлебом мы питаемся, тем более Парацельс говорил, что знал людей, которые и хлеба и не ели, один воздухом дышал, хорошо, наверное, дышал с умом, другой землю прикладывал и этим как бы перебивался. Тоже был довольный, здоровый человек, дожил до глубоких седин, видимо, судя по рассказу Парацельса. И, соответственно, но это все-таки такие природные случаи. Но настоящее существо, внутренний человек, духовный человек должен питаться Словом Божьим. Поэтому питаться Словом Божьим. То есть здесь снова такой момент, что эта жизнь, духовная жизнь тоже предполагает горение. Для того, чтобы гореть, нужен воздух. Для того, чтобы гореть, нужны дрова. И вот жизнь духовная – это тоже горение, это тоже питание. Только в данном случае человек питается этим огнем, и сам огонь Божий его потребляет. И тогда и Божий огонь питается этим человеком. И здесь, соответственно, возникает такое очень тонкое понимание еды. То есть еда означает не просто какое-то что-то телесное, а еда может быть, еда есть и у духов, духи тоже едят, только по-другому. Духи питаются телами, духи тоже принадлежат этой динамике горения. У духов есть жизнь, она другая жизнь, но это не абстрактные механические величины, это тоже такие живые сущности, подчас очень агрессивные, голодные или наоборот сытые. Чем выше дух, тем больше он питается как раз Словом Божьим, тем более на английский, а если это уже на верхних совсем тоже уровнях творения, где там, где проходит фиат. А там, где более темные, более нижние стихии, тем духи-то эти стихии более агрессивные и опасные, а уж про это говорить нечего. Соответственно, вот очень важно, что это представление о серой ртути и соли, и эти структуры, которые вкладывают в жизнь на всех уровнях, они могут быть применены к звездам, они могут быть применены к тонкому миру, к стихиям и к телесному миру тоже. То есть телесный мир и вот сам процесс пищеварения, принятия пищи человеком или, скажем, жизни уподобляется этим же трем началам, а отсюда и уже врачебные прикладные следствия этого принципа, потому что лечить Парацельс предлагает, опираясь на эту парадигму, на парадигму трех начал, которые определяют здоровье или болезнь в человеке. Ну и, соответственно, интересно, что у Парацельса представление о пище тоже очень тонкое. Он говорит, что ангелы не имеют желудков, и поэтому их питание Словом Божьим, оно происходит с помощью глаз и губ. Ангелам достаточно слова прославления «Аллилуйя» и созерцания Божественного Света, чтобы быть сытыми, чтобы жить, чтобы гореть. Они питаются духом, который они созерцают. И интересно также, что на этом Парацельс не останавливается. Он говорит, что есть такие тоже животные, почему-то он упоминал обезьян, которые не глотают, что они все пищеварение считали обезьяны в челюстях. То есть кто-то может удовольствоваться ртом. И вот это представление о том, что есть существа, которые едят только ртом и не имеют желудка, и, соответственно, просто всю пищу как таковую разделяют и не отбрасывают никаких остатков, это с точки зрения Парацельса правильная форма питания, когда ничего вообще от пищи не остается, она вся полностью переходит в тело. И если пища правильная, и если человек правильный, то он, да, он должен питаться, но питается он минимально, поднес что-то к губам или к носу, положил на место, где взял, и сыт, и доволен, и тело его получило все то, что ему необходимо для того, чтобы гореть дальше. Вот это вот тонкость питания, потому что мы обычно воспринимаем питание как очень грубую вещь, а Парацельс говорил, у грубого человека все грубо. Ну, так не говорил, наверное, но это имел в виду. А может, и говорил это вполне в его духе, потому что чистому все чисто, а грязному все грязно. Чего грязный человек не подумает, сразу какая-то грязь. Там, что ему не расскажи, обязательно. Вот мне рассказывал мой друг юности, что он в какой-то больнице, когда в советское время попал, нашел книжку, там вообще нечего было читать, какое-то совершенно производственное произведение, то, как инженеры там пошли к начальнику, партком, там что-то не поняли. Совершенно какая-то ужасная, занудливое произведение. И, видимо, кто-то из предыдущих больных, который просто от дикой скуки такой советской больницы, провинциальной, тоже там лежал, он на полях в какой-то момент, когда... И тут инженер подошел к начальнику и говорит, что или там в парткоме, что это какой-то опять, что коммунизм победит, какую-то простую фразу, такую совершенно никак, и вдруг там на полях, и какая-то совершенно скабрезная надпись, додумывающая, что там между начальником и этим инженером началось. То есть вот это представление о том, что грязь существует в самих глазах, в самом читателе, поэтому грязным и плотским любое отношение с миром, питание и плотские контакты делает именно грязный дух, замутненный, глупый, не философский, не астрономический, ну уж тем более не теологический, а для того, чтобы заниматься теологией, уж точно совершенно нужна аскетическая практика. Да, кстати, для того, чтобы заниматься астрономией и философией, показательно, что Парацельс был не женат. Он сохранял свое тело для того, чтобы быть максимально собранным для философии. Он горел чистым огнем, и, наверное, трудно себе представить человека занятыми бытовыми вопросами, хотя вот мы знаем Сократа, например, который вполне с удовольствием занимался и бытом, и с Антипой, и с детьми, и при этом это его как-то вообще ничего не отвлекало. Но многие люди, встающие на путь мысли, они выбирают аскезу, выбирают монашеский образ жизни или монашество принимают, для того, чтобы просто их не отвлекало лишнее, ни еда, ни какой-то пол, ни семья, ни хозяйство, чтобы просто полностью посвятить тому, чем человек должен посвятить себе, то есть служению, то есть познанию, то есть очищению, а все остальное, в том числе и поглощение, все должно быть все более и более тонкое, то есть питаться надо не самими элементами, а их запахами или их духами, а потом выше еще и теологическими. А в конечном итоге читаешь книгу и достаточно. Прочитал на завтрак одну главу, в обед другую, а на ужин третью. Иногда в монастырях, кстати, есть такая практика, у многих монастырях до сих пор, когда люди за трапезой, за едой читают определенные священные тексты. Это не просто некоторые развлечения или чтобы люди там не болтали за едой, а просто на самом деле правильные люди приходят на обед, чтобы послушать нравоучение, которое там читают, а не для еды. Это вот и есть правильная пища, это и есть обед умных людей. Конечно, там можешь что-то еще и закусить, если дают, а если нет, можно и забыть про то, что там что-то было. Поскольку вообще, строго говоря, трапеза – это часто, отсюда агапе название в христианстве, это способ собраться за столом для духовного насыщения. Вот так духовное насыщение, оно и есть подлинное насыщение. Человек живет словом, человек живет пищей души или духа, на худой конец. Но материальная пища, она может выступать лишь как некоторые иллюстрации, например, там лежат грибочки, там сырок, или если постанет, или огурец. И ты, как бы сказать, незаметно в разговоре там раз случайно от него отломил кусочек или от хлебушка, и где-то так незаметно он исчез. Но ты не обратил внимания, это не значит есть. Есть – это значит говорить с друзьями, с семьей, с умными людьми. Есть – это значит быть, есть – это значит жить. Но жизнь – это тоже в каком-то смысле слушать, это тоже питаться. Это питаться духовно, это питаться душевно. Поэтому можно вместо обеда, например, устраивать лекции, ходить на лекции, вместо ужина на семинары. Замечательная жизнь будет правильная, как с точки зрения Парацельса должно быть. Еще одна интересная тема. Это относительно райской антологии. Райская антология Парацельса. С точки зрения вообще картины, которую он написал, как, кстати, много раз подмечали, что вообще полноценное мышление, когда мы описываем структуру активного интеллекта, пассивного интеллекта, интенциональный акт, который возникает на периферии, это удивительно напоминает райскую форму мышления. Вот в раю так и мыслят, так и есть. И все легко, все подчиняется, все правильно, все разумно. В таком райском мире одно удовольствие жить. где нет конфликтов, нет недопонимания, нет бессмысленности, тяжелых сталкивающихся между собой каких-то тел непонятных, еще непонятных, или совсем, которые уже претендуют на то, что их понять нельзя, как тела, выпавшие за пределы сознания в духе современных научных мировоззрений, которых понять-то невозможно. И это, поскольку их они не могут быть, поэтому их невозможно понять. А то, что не может быть, того и понять невозможно. И вот, райская онтология, она тоже очень пронзительно присутствует у Парацельса. И Парацельс прямо говорит, что рай не может быть потерян навсегда. Рай – это природа, это сотворенное. Есть небесный рай, который лежит тоже опять на этой осмотической мембране. Это об этом еще об этом создано или не создано, это тоже вопрос тонкий, очень тонкий. Но рай, есть созданный рай, есть точно совершенно однозначно созданный рай, о котором говорится в Священном Писании. И этот рай не может исчезнуть, потому что в природе вообще ничего до конца не исчезает. Она появилась сразу вся, и она сразу вся и исчезнет. И все тварное в ней исчезнет, а все нетварное, что было на нее обращено, все воскреснет. Поэтому рай, он был, есть и будет. Это очень важно. И если был, с этим религиозные люди согласятся, если будут люди, ожидающие второго пришествия, с этим тоже согласятся религиозные, кто верит в это, а это необходимо верить. А вот то, что его нет, в этом уверены практически все. Кто-то оплакивает, кто-то с сожалением, кто-то с безразличием. Но вот тут возникает самый важный момент, что Парацельс говорит, да что вы это взяли, что его нет? Может быть, вы не знаете, вы там не были, может быть, вы туда не искали его. А вы вообще искали? Вы ходили по миру, вы заглядывали в тайны природы, вы вот интересовались, что где? Вы, наверное, соседи своих толком не знаете, а с такой уверенностью абсолютно говорит, что рай недостижим, рая нет, рай невозможен. Как это нет, говорит Парацельс? Конечно, есть рай. Все, более того, он был создан быть вечным, и если кто-то из него выпал, как Адам, это не значит, что так и должно быть, что это хорошо. Нет, это неправильно, это патология. И тут интересно, Парацельс говорит, что покидание рая – это несчастный случай, и это не естественное продолжение какого-то вида, а это на самом деле некая катастрофа, которая такая же, как катастрофа рождения урода. Человека без глаз, или человека без там, ушей, или какой-нибудь сросшегося, или вообще, когда вот человеческая женщина родит, например, какую-нибудь бесенка, котенка или змеенка. То есть это некий мизгебурт, это нечто чудовищное. Поэтому людей как бы выкинули из рая, они должны были быть в раю рожденными в этом вечном саду истины, в этой природе, в свете природы, а их оттуда выбросили. Их оттуда выгнали, и потому что они неправильно себя повели, то есть они не удержали рай. Они не удержали рай, но это неправильно считает Парацельс, а правильно для философа, астронома и теолога искать туда пути. И не верить тем, кто говорит, что в рай пути нет. Не верить, потому что это ложь. Они возводят хулу на рай. Рай – это свет природы. Он скрыт, он забаррикадирован, он охраняется. Но проникнуть туда можно. Однако, говорит Парацельс, это замечательная метафора у него, что сейчас мы не можем туда вот прийти, поговорить с ангелом, который закрывает вход, и как бы спокойно в нем остаться. Так уже, вот, к сожалению, это уже невозможно, потому что мы уроды, потому что это рай для детей, а мы отбросы. Рай для людей, а мы монстры, мы выродились, мы выродки, мы уроды, мы так вот такими уродились, что нас в рай не пускают с такими рожами, с такими телами. Это неправильные тела. У нас есть животы, у нас есть другие еще неприличные органы, с которыми в рай абсолютно бесполезно, считает Парацельс, заходить, потому что у наших предков не было ни животов, ни этих органов. Они были вполне земными ангелами, вполне приличными, и пол имели внутренний, вертикальный, а не внешний. Но после вот грехопадения случилась такой наследственная дегенерация этого райского человечества, и поэтому мы представляем из себя таких недолюдей с точки зрения парацельса. Но это ненормально. Ненормально признавать уродов как полноценных существ. Необходимо восстановить истину. И вот сейчас это возможно только таким образом. Очень важная идея, как говорит Парацельс. Надо подойти к ангелу, объяснить, что ты не просто с дурными намерениями в рай хочешь войти, и не просто не понимаешь, что тебе нельзя, ты скромно расскажешь, да, я понимаю, что меня не пустят, я вижу, кто я, но куда стать. Я прекрасно понимаю, что... Но можно я руку протяну через ограду и сорву оттуда чего-нибудь? И вот на это добрый ангел говорит, ну ладно, я отвернусь, сейчас ты давай аккуратно. То есть вот такой способ отношения к раю, парадизу, это и есть способ науки. Наука находится в раю. Все познание, вся жизнь, все находится в раю. И если мы до этого рая не доберемся, то все, мы будем блуждать в темноте, ничего не узнаем. Ни о природе, ни о Боге. И нам надо, да, когда-то различия между этими уровнями бытия, между разными онтологиями, между небом и землей, духами и телами, когда-то в райском как раз состоянии все прозрачно. Здесь можно перейти сверху вниз, можно подойти вплотную к границе между Творцом и Творением. Все близко и все взаимопроницаемо. В этом и есть и состоит рай. Но постепенно между этими уровнями возникают уже непреодолимые ограды. Ограда, которая ограждает райские сады. Также такой же оградой является акт креации с точки зрения Парацельса. Но, несмотря на такой жесткий запрет возведенных оград между раем и нераем, между Богом и тварью, между верхними мирами, между светом природы и самой природой, все равно между ними существует некоторая эксклюзивная коммуникация, когда человек может протянуть руку и взять оттуда что-то, или получить дар. И вот это протягивание руки за пределы границы, этот жест для Парацельса становится парадигмой его герметической онтологии. Дальше он очень интересно, он говорит, что в каком-то смысле так Бог протягивает руку за пределы своей нетварности, своей инкреатумности и создает свой образ первого Адама. И в еще большей степени, он, когда посылает Сына Божьего, второго, нового Адама. То есть вот в какой-то момент это движение руки за пределы границы одной руки могут быть в обоих направлениях. То есть ищущий протягивает руку и дающий ее протягивает. И эти две руки сходятся в каком-то момент. Это момент дара. Дара именно, не захвата, не узурпации. Именно дара. Дара и одновременно скромной воли вернуться к тому, что есть. Вот для того, чтобы получить этот дар, надо знать, что есть дар дающий, и двигаться к нему, верить в этот дающего, верить в рай. В рай надо верить, потому что он есть. Как верить надо в свет природы, как надо верить в саму природу, как в жизнь. Надо верить в элементы, надо верить, конечно, не та вера, как в Бога, но это тоже вера. Поэтому верить надо в гномов, надо верить в ундин, не считая их богами, считая их просто духами стихий. И все, даже иногда побаиваюсь, может быть, их, потому что, да и людей, и сколько лихих, или даже животных, например, можно подумать, что так уж все, такой мир спокойный и мирный, если даже духов не брать. Ну и духи тоже бывают разные. По такой же самой логике есть духи-разбойники, есть духи, наоборот, вполне доброжелательные или нейтральные, чаще всего безразличные к нам и друг другу, своей жизнью заняты. Так вот, вот этот рай, в него можно протянуть руку. И дальше очень интересно, Парацельс, когда описывает акт зачатия, он говорит, что это тоже, что рай – это утроба, а движение руки протянутое – это вхождение в утробу. При этом Интересно, он говорит, что если в руке, которая протянута в рай, есть камень, этот камень может, эта рука может отпустить камень. Это, собственно говоря, символ передачи именно семени, семени как арканума, то есть семени как содержательной духовной, духовной части, то, что создает духовное, или гаслихе, духовное, духовное тело. Это тоже интересно, что границы между раем и не раем преодолеваются вот этим жестом. Полностью туда, во всем теле, не попадешь, но как бы, какой-то орган отдельный как бы может пересечь эту запретную границу. И вот это пересекание запретной границы связано и с питанием, и с зачатием, и со знанием. То есть ментальный уровень и телесный уровень, духовный и телесный, они складываются в одну единую общую картину. Кстати, вот этот жест или этот орган, который пересекает границу не запретного в качестве исключения, сам Парацельс называет жезлом Аароновым. Жезл Аарона, который является символом такого пересечения границы. И жезл Ааронов – это указание на то, что осмосис, осмотическая мембрана, которая не допускает одни элементы, одни какие-то энергии, все-таки может быть прорвана или пробита осмотическая мембрана, может быть пробита тем, потому что какие-то элементы она пропускает. И вот то, что проходит через эту запретную линию, отделяющую одно от другого, это жезл Ааронов. Такой красивый образ, который позволяет понять очень многие тонкие символические соответствия разных уровней, природных и духовных. И вот интересно, что таким образом, исходя из этой, с учетом этого акта протягивания руки за пределы райской ограды, у Парацельса есть такой очень интересный момент в одном из текстов. Он говорит, что существует парадис и экстернус. И то, что и его внешние окрестности. Фактически вся природа, весь мир, тварный мир, представляет собой рай и его окрестности. Рай и экстернус, и вне его. И то, что находится вне его. Соответственно, чем дальше мы отходим от рая, тем меньше мы понимаем, куда мы идем. Это, поскольку это путь от, и он идет в никуда. Потому что на самом деле изначально путь от имеет смысл только дохода до определенной границы, с которой начинается возвращение. Любой экзитус, любой проводос, любое исхождение, оно имеет смысл только в том, чтобы в какой-то момент повернуться, в какой-то момент обратиться, в какой-то момент изменить направление. И тогда начинается возврат. И, собственно говоря, экстернус, если весь мир есть экстернус по отношению к парадизу, к краю, то весь мир есть точка, который призывает нас вернуться. Конечно, как что-то в этом мире призывает нас идти дальше, от центра, двигаться глубже в материю, там, в наночастицы, распадаться все в совсем мелких и мелких структурах, в частности, в деталях. Но это одна сторона, это некое могущество грехопадения, могущество изгнания, первый импульс. Causa efficiens нашего пребывания в экстернусе. Но, с другой стороны, это пребывание в экстернусе, когда мы начинаем осознавать, что мы в экстернусе, что мы вне рая, это пребывание, само ощущение, пронзительное ощущение ссылки, exile, пребывание на чужбине, изгнание, вот это ощущение изгнания, оно порождает стремление, порождает ностальгию, порождает возврат к тому ностосу, к тому истоку, который, собственно, и делает экстернус экстернусом. То есть рай дается, знание о рае, его бытии, дается нам через знание, понимание того, что мы не вне его, что мы в аду. И вот когда мы понимаем, что мы в аду, мы осознаем необходимость двигаться назад к парадису. И это парадис возможно, это парадис природы, это парадис света природы, который никуда не девался. Он просто скрылся, он исчез из виду. И задача мыслителя – это двигаться к нему снова. И, соответственно, здесь, конечно, да, любопытно тоже стихии парадиза. Вот стихии в раю присутствуют в наиболее чистом виде. И это и телесные, и духовные стихии. То есть это стихии, у которых чистый дух и чистая плоть. Там в раю земля чиста. Она называется лимусом. Этот лимус у Парацельса представляет собой животворящую землю, из которой был создан Адам. Эта земля состоит из всех стихий, всех духов. Это чистая земля, которая прозрачна. Интересно, он подлинным свойством идеального камня или идеальной твердости Парацельса является прозрачность. Настоящий камень, драгоценный камень. Поэтому он является драгоценным, потому что он прозрачный. Интересно, что у Сократа в Федоне, в описании подъема души Сократа на истинную землю, он рассказывает о том, что камни этого истинного мира, мира посмертного, они прозрачны, и горы прозрачны, и горы состоят из драгоценных камней. Вот земля парадиза прозрачна, она карбункуловая, она состоит из алмаза и золота, и драгоценна, чиста и прозрачна сама по себе. Также и вода, райская вода, которая представлена четырьмя реками рая, из которой, из этой земли и воды растут райские деревья, там же райский воздух и райский свет, который пронизывает рай. Это и есть квинтэссенция, по сути дела, это мистериум магнум, который существует в центре. Парадис – это онтологическое явление, не только историческое, а тем более не метафора. Это некоторая действительность, находящаяся в центре всего. Это сердце, сердце онтологии, сердце сотворенного мира. Это парадис, а все остальное находится в окрестностях этого парадиза. Интересно также, что для Парацельса рай находится под водой. Он залит вот этой не влажной, сухой водой, и обряд крещения христианского на еще более высоком уровне погружения ребенка и крещающегося в воду означает именно как раз новое рождение не через прокреации, а через креации. Прокреация – это когда одно существо, два, вернее, существа разного пола производят третье такого тоже из этого вида. Это прокреация, это такое рождение. А когда, ну, в природе, если брать, творение из лимуса, из этой красной земли, Адама, праха, из почвы. Это творение целиком и сразу, это творение из земли и воды, не прокреация. Поэтому крещение – это второе рождение, и второе творение в каком-то смысле, новое творение, творение христианина в раю. Поэтому науки о природе с точки зрения Парацельса могут быть и должны быть райскими, но могут быть экстернальными. То есть сама наука, правильная наука, это наука, связанная с вечным раем, это правильная наука, это парадизиакальная наука. А есть еще экстернальная наука, наука об экстернусе, то есть наука в изгнании, знание в изгнании, и, соответственно, это то, что для настоящего философа, настоящего астронома неприемлемо. Далее мы говорили о... Да, здесь можно сказать так. Исходя из этой онтологии рая, рая его окрестностей и утверждения, что рай есть всегда и только его требуется вскрыть, у него требуется добраться, достучаться, его надо найти, его надо обнаружить, его надо познать еще, потому что человек, который взыскает рай, он даже по нюансам может он увидеть, о, знак, если он действительно чувствует себя в изгнании, то сталкиваясь даже с намеком на то, что напоминает рай, он узнает что-то знакомое в этом, даже если он не может разобрать, он по интонациям, каким-то фрагментам, по вспышкам, он двигается в этом направлении. И, а другому покажи, кому в экстерлосе хорошо, то он и плюнет, и не обратит на это внимание. Поэтому здесь, конечно, очень важно, есть ли в человеке это воля возвращения, это стремление к подлинному знанию и понимание, что то знание, с которым он дается в экстерносе, это неправильное знание, что правильное знание дается только в парадизе. И отсюда представление о чудесном, об онтологии чудес. С точки зрения Парацельса все чудесно. Вот для чудесного все чудесно. Чудеса не являются нарушением некого закона природы. Законы природы и есть законы чудес. Они являются чудесными. И, соответственно, не только тогда, когда сверхприродное, нетварное врывается и вторгается чудесным образом в природу, но вообще любое движение природы, любое тело, любая ситуация, любой предмет, любой камень является парацельсу чудесным, потому что он живой, потому что в нем есть динамика этих трех начал жизни, в нем есть жизнь, огонь, вибрации, есть движение, есть рвение, и в нем содержится множество внутренних измерений, которые составляют чудо. И когда человек открыт для чуда, когда сам человек является чудесным, то и мир становится чудесным. То есть для чудесного мир чудесен, для нечудесного мир не чудесен. Потому что у дурака все вещи имеют дурацкий характер. Вот обратите внимание, представьте себе вот в положении дурака или просто человека, например, с какими-то выбитого из колеи, например, может быть, горем, может быть, каким-то ситуацией, каким-то большим количеством алкоголя. Каждый может легко, особенно вот с алкоголем, поставить такой опыт, когда вот, ну, плохо соображаешь. И вот когда плохо соображаешь, то все вещи вокруг тебя тоже плохо соображают. Они непонятно для чего, вот этот ботинок здесь лежит посреди комнаты, чей это ботинок, почему здесь три носка, а не два, или наоборот один, что с этим всем делать. И вот этот распад вещей, мир, который утрачивает логику, утрачивает гармонию, красоту, некоторую симметричность, некоторую осмысленность, он становится как раз противочудесным, пока он не распадется в такой степени, когда начнутся черные чудеса, это уже белая горячка, и уже к последней форме, или последней форме идиотизма и галлюцинации. Но на самом деле просто представление о том, о мире без чудес, это представление, которое может родиться у культуры, у человечества, которое само по себе получило очень сильно по голове. То есть он находится в состоянии некоторого постшока, авторшок такой. Вот когда с человеком какой-то аффект произошел страшный, какая-то катастрофа, он в какое-то время и не собирается разбираться с миром, он не выбит из колеи. Вот как мир без чудес, не чудесный мир, это мир людей, выбитых из колеи, получивших какой-то очень фундаментальный удар, от которого не могут отойти, не могут, это как бы неработающая машина, которая никак не может завестись. А когда она заводится, все становится чудесным. То есть именно чудеса не представляют собой антитезу природы. Природное и чудесное по Парацельсу совпадают, и тогда уже, а если это так, то в полной мере вот эта сфера риторического космоса открывается. И вот мы говорили о Эвеструме, о том, что в каждой вещи существует ее пророческая тень у этой вещи. Причем интересно, как определяет Эвеструм Парацельс, вот эту пророческую тень. Он говорит, что она и есть, и не есть. А еще он говорит, есть еще более загадочная вещь, которая называется трарама. И вот трарама – это невидимая тень, это тень невидимой сущности, что у вещей есть невидимые сущности, которые невидимы, и у них они отбрасывают тени, это трарамы. То есть если Эвеструм позволяет, ну, как бы такому философу, философствующему огнем, увидеть судьбу вещи за пределом ее телесности, но эта вещь все-таки телесна, то трарама – это то, что позволяет увидеть судьбу идеи, судьбу концепта. То есть концепт, идея, мысль отбрасывает сама по себе невидимая эссенция, сущность, что-то глубоко скрытое, отбрасывает тень, которая может быть разгадана и стать объектом пророчества такого изумительного, утонченного философа или астронома. То есть тарарамы – это тени невидимых эссенций, тени ума. Сегодня мы дали обзор волшебного мира Теофраста Парацельса, но далеко не исчерпали самых главных, даже самых принципиальных моментов его учения. В дальнейших лекциях мы о них и поговорим. Всего доброго!